Исцеление сына царедворца. Иисус Христос зашел однажды в галилейский город, Канну. Вам знаком этот городок? Вы помните, какое чудо сотворил Иисус Христос в этом городке? Так, Он притворил воду в вино. Жители обрадовались, когда услыхали, что пришел Иисус. Поспешно бегут они к божественному учителю послушать его. К нему ведут и несут больных. Знают, что великий чудотворец милосерд исцелит всех, кто попросит помощи. Все с радостью говорят друг другу: «Иисус пришел к нам». Недалеко от Канны был другой небольшой городок – Капернаум. И там сейчас же узнали, что Иисус Христос пришел в Канну. В Капернауме жил тогда один царедворец. У него был при смерти сын. Сидит он у постели своего сына и не знает, чем помочь ему. Вдруг ему говорят, что в Канну пришел Иисус Христос. Царедворец оставляет своего больного и поспешно идет в Канну. Он подходит к Иисусу и просит прийти его в Капернаум и исцелить его умирающего сына. Иисус Христос говорит ему: «Вы не уверуете, если не увидите знамений и чудес». А бедный отец боится за своего сына, чтобы он не умер без него, и просит Господа поторопиться. «Господи, приди, пока не умер мой сын». Иисус говорит ему: «Ступай, твой сын здоров». Царедворец поверил словам Иисуса Христа и пошел домой. Дорогой его встречают слуги, такие веселые, и говорят: «Сын твой здоров». Царедворец спрашивает их, в каком часу стало ему легче. Слуги отвечают: «Вчера, в 7 часу, ему сделалось легче». Отец сейчас же догадался, что сыну его стало легче именно в тот час, когда Христос сказал ему: «Сын твой здоров». Вот как! Одним словом Христос заочно исцеляет. То есть по одному слову Спасителя делаются здоровыми такие больные, которые далеко находятся от Него и которых Он не видит.